Автомат Калашникова есть у каждого подростка во Вьетнаме. В этом-то все и дело. В бою они не смогут определить по звуку, где мое оружие, а где их собственное. В такой ситуации они не поймут, стреляют они в меня или в своих. Может, еще и перестреляют друг друга. К тому же у меня не будет проблем с патронами. Мэрдок смотрел на отложенную в сторону винтовку, словно ребенок, обиженный тем, что Рэмбо не понравилась его игрушка. «Ну, ладно, если ты настаиваешь. Тогда я приготовил для тебя другое. Уверен, что это тебе понравится. Эта штука в твоем духе. Я уже говорил тебе, что оружие, к которому ты привык во Вьетнаме, те же копье и стрела, так что возьми вот это». Мэрдок извлек из кабины самолета и перебросил Рэмбо алюминиевую трубку в 2 фута длиной и 6 дюймов шириной. Рэмбо поймал ее на лету, прикинул на вес, легкое. «А это что?» «А это, черт тебя подери, лук и стрелы». «О, давно бы так». Рэмбо вышел из тени ангара. Солнечные лучи падали на его мускулистое тело. Он взял трубку, намереваясь немедленно испытать оружие в действии. Мэрдок повернулся к Траутману и с сомнением покачал головой. «Вы уверены, полковник, что война не отразилась на нем?» И он покрутил пальцем у виска. «Странный он какой-то. Эти шутки насчет парашюта. И потом, хотя бы это трудно поверить, его гораздо больше интересуют лук и стрелы, чем самый современный гранатомет. Мы не можем себе позволить прибегнуть к помощи человека, который сломается в критических обстоятельствах на вражеской территории». «Как сломается?» Траутман не скрывал своего изумления. «Мне показалось, вы говорили, что хорошо изучили его личное дело. Значит, вы должны знать о нем все? Лучшего солдата я не встречал. Еще во время подготовки в Форт-Брэк было ясно, что это прирожденный боец, талант. Война у него в крови. И сейчас у него лишь одно желание — одержать победу в войне, которую его заставили проиграть. Прекратите, полковник, вы разочаровываете меня. Не хватало еще нам возвращаться к старым разговорам о том, что правительство связывало руки военным и тем самым помешало им выиграть войну. В той войне было слишком много лжи. Из-за этого погибло так много хороших парней. А сколько их еще томится в плену? Ну что ж, Рэмбо согласен умереть, если такова цена победы. Он умрет, не задумываясь, без страха, без сожаления. Это в нем и есть самое необыкновенное. А вы говорите, сломается в критических обстоятельствах. Ни в коем случае. Ибо, Мэрдок, то, что вы называете вражеской территорией... Да-да. Что же? Так вот, для него это дом. Часть 3. Легкий шум двигателя усиливался, переходя в ровное гудение, от которого начали подрагивать стены тесного кабинета, напоминавшего ему тюремную камеру. Перегрин готовился к полету. Раздевшись догола, Рэмбо отбирал необходимое из разложенной на столе экипировки. Мысль о предстоящей опасности возбуждала его. Он натянул полосатый маскировочный костюм, зашнуровал ботинки, натер лицо и руки зеленоватым гримом 2 тонов. Достал из чехла свой боевой нож, который сопровождал его повсюду. Для верности еще раз провел ножом по маленькому алмазному точилу, спрятанному в чехле. Для него не было более подходящего оружия, чем этот длинный охотничий нож, которым он гордился не меньше, чем Мэрдок своей чудо-винтовкой, спаренной с гранатометом. Весил он почти 2 фунта. Лезвие в 10 дюймов длиной и шириной в 2 дюйма было изготовлено из сверхпрочной нержавеющей стали. Толщина лезвия не достигала и 1/4 дюйма. Крупные зубцы на обратной стороне лезвия прорезали корпус самолета. Против них не устояли бы металлические стены этого ангара. Рукоятка ножа, тоже из нержавеющей стали, была обмотана особо прочной леской, выдерживавшей вес до 120 фунтов. Рукоятка прибавляла еще 5 дюймов к длине ножа, который свободно укладывался на внутренней стороне руки у человека среднего роста между локтевым сгибом и кончиками пальцев.